Владимир Тимофеев. Цикл «Потерявшийся». Книга первая. Боец с планеты Земля. Глава первая. Часть первая. Имперский десантник. Глава первая. Пролог. Я брел по темной аллее, зло матерясь и пиная попадающийся под ногами мусор. Левый глаз опух и заплыл, тело шатало из стороны в сторону, конечности заплетались, дурная голова гудела от принятого на грудь алкоголя. Да уж, корпоративчик сегодня явно не задался, хотя поначалу все шло очень даже неплохо. Сперва босс приказал всем налить и произнес прочувствованную речь. Мы восприняли ее с энтузиазмом, похлопали, поулюлюкали, потом подняли бокалы и дружно выпили. Дамы шампанское, мужики водку, потом снова выпили. Потом с речами и тостами начали выступать и другие члены нашего маленького коллектива. Потом все повалили на улицу запускать фейерверк. Потом кто-то врубил на компе музон, и начались танцы-шманцы. Затем рекламщица Машка потащила меня в комнату с образцами, якобы чтобы показать какую-то новую супер-пупер-продукцию от поставщиков. Но когда мы там очутились, вместо показа принялась нести пьяную ахинею о своем бывшем муже. Какой он козел и вообще. Я понял ее абсолютно правильно. Вспомнив, как когда-то на срочной прапорщик Пилипчук травил байки, как он служил в ЗГВ и имел по системе радиатор всех местных немок, я строго по классике ухватил нашу Машку за ляжку, быстро, она даже пискнуть не успела, подсадил на чугунную батарею, благо они летом холодные, и понеслось. Все бы ничего, но в самом финале, в комнату, ага, совершенно случайно, заглянул экспедитор Петруха. О том, что он с давних пор клеился к Машке, но всякий раз получал отворот-поворот, не знал в нашей фирме только ленивый. И тут, бац, такая конфузия. Короче, не дал мне, гад, закончить процесс. На шум драки сбежались, наверное, все, кто еще стоял на ногах и хоть что-то соображал. Дама к этому времени уже успела слинять, так что причину конфликта выяснить по горячим следам они не смогли. Петруха вовсю орал, что я теперь не жилец, и он меня все одно прикончит. Я обещал, что сам его грохну. Нас пытались разнять. Возглавлял это действо шеф. Словом, бардак получился знатный, а главным виновником безобразия назначили почему-то меня. То ли из-за того, что я был на полголовы выше ревнивца Петрухи, то ли что шефу по ходу разборок нечаянно зарядил, а может быть просто потому, что водка закончилась, а отправленный в гастроном гонец канул вместе с деньгами. В любом случае мне пообещали а. набить морду, б. оштрафовать, в. уволить, г. отправить Биробиджан, д. заставить сожрать заблеванный неизвестно кем галстук главбуха, э. Дальше я не слушал. Сказал, что ноги моей в этом паскудном месте больше не будет, и смертельно обиженный удалился. Вывалился на улицу и пошел, куда глаза глядят. А какой может быть спрос с пьяных глаз? Да никакого. С ними, как правило, ничего путного не выходит. Как я попал в этот заброшенный парк, неизвестно. Но заблудиться в нем оказалось проще простого. Дорожки, густые деревья, аллеи, кусты, скамейки, еле горящие фонари. И, как назло, ни одного человека. Даже спросить, блин, не у кого. И телефон, как на грех, где-то посеял. То ли в конторе забыл, то ли уже на улице выронил в режиме автопилота. Короче, иду, грущу, матерюсь. Вокруг красота. Ночь, звезды, цикады стрекочут. Ветер шуршит листвой. Комары возле уха жужжат. Кровушки сволочи просят. Откуда предо мной появился этот придурок, я так и не понял. Типичный такой петушара, розовые брючки в цветочек, кожаный жилетик со стразами прямо на голое тельце, фуражка дурацкая, подходит, вихляя коленцами, и нагло так: «Мужик, закурить не найдется?» А я ему: «А ты, падла, часом ухи не объелся?» Ух, как его расколбасило, аж в драку полез. Ну, я ему с разворота в табло как вмажу. Метра на три улетел, башка под скамейкой, ножками дрыгает, встать не может, визжит, словно баба. Думал, еще по ребрам ему ботинком заехать, да не успел. Из-за кустов еще пять таких же, поганой наружности, выпрыгнули и на меня. Первого я кое-как отоварил, второго вроде бы тоже, а потом в голове что-то вдруг взорвалось и... Словом, когда очнулся, этих уродов поблизости уже не было, как не было и ночного парка, и комаров, и даже одежды. Лежу, понимаешь, голый, как эмбрион на холодном металле и... Стоп! Металл-то откуда здесь взялся? И еще этот гул идиотский, как будто на самолете летишь. Ступор продолжался недолго. Меня ткнули чем-то в бочину. Затем прямо перед глазами появились чьи-то жутко волосатые ноги. Ну, прямо хоббит какой-то. «Очухался? А ну, поднимайся, вонючка!» «Что? Кого ты вонючкой назвал, фуфел?» Мгновенно подскакивать из положения лежа меня научили давно. Еще пацаном, когда от собственной резвости зависело многое. Двор у нас был гадюшный. Маменькины сыночки там не выживали. Резко подпрыгнув, я сходу подбил ногу Мохнатого и тут же без разговора засандалил ему коленом промеж конечностей. Противник предсказуемо скорчился и, тонко пища, рухнул на пол. Увы, на этом все мои достижения и успехи закончились. Я даже не смог заметить, откуда мне прилетело. Мир снова погас, сознание опять отключилось. Следующее пробуждение оказалось неприятнее предыдущего. На этот раз я ощутил себя подвешенным к потолку за руки и за ноги. И неимоверно выгнутым, словно гимнастка из американской сборной, страдающая синдромом гиперактивности и дефицита внимания. Впрочем, вру. С последним погорячился. Чем-чем, а дефицитом внимания я был сейчас не обижен. Сразу четверо хоббитов-переростков стояли передо мной и с интересом рассматривали мою голую тушку. Взгляд одного из них мне совсем не понравился. Понятно почему. Именно этого пришлось давеча угостить по... Ну да, бубенчики-то у пацана чай не казенные. «Ты нарушил контракт и будешь наказан!» — проверещал обиженный. В ту же секунду меня как будто скрутило в тугой канат, а после расплющило, как болванку под прессом, превратив в плоскую, ничего не соображающую амебу под микроскопом исследователя. Боль была просто адская. А когда она, наконец, отступила, я почувствовал себя разрезанным пополам дождевым червяком, которого насадили на рыболовный крючок, но потом неожиданно сняли и бросили обратно в банку, оставив для следующей поклевки. Перед глазами расплывалась кровавая муть. Из носа и изо рта что-то текло, и я подозревал, что не только из них. Запах, по крайней мере, вокруг стоял тот еще. «Какой еще нах контракт?» Слова вываливались из меня словно камни, и вместе с ними я будто по капле терял невидимую и неосязаемую для обычных людей жизненную энергию. «Вот этот!» — сунули мне под нос какую-то бумаженцию. Кое-как сфокусировав зрение, я попытался прочесть документ. Хрена лысого, язык был мне незнаком, какая-то билиберда из черточек и загорючек и ни одного привычного символа. Даже китайцы, мать вашу, писали понятнее. В сознание неожиданно начал заползать страх. Неужели белочка? Да, да, абстинентный синдром – штука коварная. Психозы и глюки при нем – обычное дело. Хотя, почему обязательно глюки? Я же все-таки не алкоголик. Выпить могу, могу даже много выпить, но без запоев. И что это значит? Я что, блин, действительно не на земле? Последний вопрос заставил задуматься и заново присмотреться к тому, что меня окружало. Рожи мохнатоногих выглядели и впрямь не совсем человеческими, хотя и весьма похожими. Примерно как у каких-нибудь аборигенов-островитян с картинок времен Магеллана и Кука. Одежда? Ну, сейчас даже шкуры мамонта никого особо не удивишь. Обычное самовыражение и ничего больше. Пол из металла тоже диковинкой не являлся. Но зато стены, а еще потолок и свет, льющийся непонятно откуда, все это напоминало хорошо сделанную голограмму. Впрочем, наука на месте сейчас не стоит. Кто знает, что там еще навыдумывали китайцы с американцами, чтобы запудрить народу мозги до полного и окончательного опупения. Короче, единственным доказательством инопланетности обстановки и ситуации оставался язык, только не письменный, который нифига не понятен, а разговорный. Ведь говорил я со своими тюремщиками отнюдь не на русском, а на каком? «Пиджинг Галакто» всплыло внезапно в сознании. «Тут нет моей подписи», — пробурчал я, кивая на договор. «А подписи не нужна», — ухмыльнулся Мохнатый. «Отпечатка большого пальца достаточно». «Чего? Ах ты ж скотина чужинская! Воспользовался моим состоянием, чтобы...» «А кроме отпечатка у нас есть и видеоподтверждение». Невозмутимо продолжил инопланетный мошенник. В его руках появилась небольшая коробочка, и через миг прямо над ней возник виртуальный экран. С экрана на меня пялилась моя же пьяная рожа. «Империя? Да, я всегда был готов служить настоящей империи, а не этим обоссанным демократиям типа...» «Что? Конечно. Защищать ее с оружием в руках – это священный долг каждого». «Вот видишь, ты сам изъявил желание служить великой империи и сам добровольно поставил на контракте свой отпечаток». Хоббит глумливо оскалился и повернулся к собрату. «Рекрутинг закончен, этот последний». «Летим на Октавию, командор». «Да, а этого в заморозку, пусть поостынет!» Все четверо противно заржали. Часть первая. Имперский десантник. В рубке, висящей на стационаре космической станции, расположились двое. Один рослый, плечистый, подтянутый, военный мундир сидел на нем как влитой. Второй, явно гражданский, в мятом сером костюме, сутулый, с бегающими глазками и лишней растительностью на лице. Разговор у них не то, чтобы совершенно не клеился. Собеседники были скорее раздражены друг другом, но каждый при этом считал правым только себя. «Послушайте, Шлупень!» «Командор, Шлупень!» — вкрадчиво заметил гражданский. «Да какая разница? Хоть маршалом обзовитесь, здесь это не имеет значения». «Я знаю, Селенс!» «Ну а раз знаете, так и давайте не отходить от темы». «Я и не отхожу, Селенс! Сейчас отходите вы!» Рослый скрипнул зубами, но спорить не стал. «Ладно, вернемся к теме. Сколько вы требуете за товар?» Визави почесал клочкастую бороду, потом придвинул к себе лежащий на столе бумажный листок и вывел на нем несколько цифр. Брови военного поползли вверх. «Да вы там совсем охренели! Это же половина рекрутского бюджета! На что мне прикажете остальных нанимать?» «Затребуете новых ассигнований, перекинете на следующую центаду. Не мне вас учить, сел бригадир», — пожал плечами командур Шлупень. «Вы же прекрасно видите, какой у товара профиль. Да с таким профилем, не будь мы партнерами, я бы запросил у вас втрое больше». «Где вы их взяли, Шлупень?» — хмуро бросил военный. «Командор Шлу, хватит поясничать», — рявкнул хозяин рубки. Его эскапада впечатления на гостя не произвела. «Ну, если вы не хотите их брать...» Гражданский развел руками и сделал вид, что собирается встать. «Подождите, дайте еще раз взглянуть». Пошел на попятную бригадир. «Пожалуйста». Гость щелкнул пультом. В воздухе появился виртуальный экран. «Помойка, помойка, помойка». Поочередно тыкал пальцем военный в строчке иконки. «Так, а это что за планета?» Гражданский скривился. «Такая дыра, вам скажу. Прямо возле барьера. Ее даже в общем перечне нет. Штурман-балбес напутал с поправками. Вот нас туда и вынесло. Чуть было под скрут, не попали». «Перспективная?» — заинтересовался партнер. «Не думаю», — покачал головой Шлупень. «Искин посчитал для них индекс торговли и инвестиций. Так вот, он там на уровне 10-. То есть фактически мусорный. В Лигу запрос мы отправили, но если планета в перечне и найдется, то только в разделе «Б». «Устойчивая двусторонняя маршрутизация невозможна», — понимающе усмехнулся военный. «Именно так. Разрабатывать такое бессмысленно, даже в качестве рудника. Возле барьера любая звезда, любое небесное тело ведут себя непредсказуемо. Смещение, флуктуации. Может и за барьер затянуть, а потом выбросить неизвестно где. Веки щи не найдешь». «Но вам повезло, вы на нее наткнулись». «Повезло — это сильно сказано. Слава богу, что ноги из этой дыры унесли». «Что это вы про бога вдруг вспомнили? Вы же неверующий». «Возле барьера поверишь во что угодно, лишь бы убраться оттуда. Одного только топлива 20 000 сожгли. Хорошо хоть, что экземпляр на поверхности интересный попался. Все-таки не с пустыми руками лететь, и то хлеб». «Да, экземпляр неплохой», — кивнул собеседник. «Другие тоже не хуже». «И это верно». «Ну, тогда по рукам?» «Ладно, уговорили». Нехотя согласился военный. «Но все равно, без скидки ваш договор финики не пропустят. 20%, не меньше». 10, Селенс», — быстро ответил торговец. Партнер посмотрел на него, чуть прищурясь. Шлупень оттопырил 3 пальца на левой руке. 3% отката на такой сумме вместо обычных 2. «Договорились», — наклонил голову бригадир. «Ненавижу армию!» Эту фразу в течение последнего месяца я повторял едва ли не ежечасно. Хотя в более широком смысле к армии вообще моя ненависть не относилась. В земной служилось вполне нормально, потом даже вспоминал с благодарностью. Это же больше напоминало адскую мясорубку для несостоявшихся грешников. Все издевались над всеми, причем так изощренно, что вырваться из этого порочного круга не смог бы даже какой-нибудь Шварценеггер с танковым пулеметом вместо обычной винтовки. Муштра хуже, чем в Пруссии времен Фридриха. Наказание суровее, чем в королевском английском флоте века этак 17-го. Спесь покруче, чем у французских герцогов и маркизов эпохи проклятых королей. Все это было заполировано уголовной романтикой зоны усиленного режима с кумом-начальником, воровскими понятиями и крысами-стукачами. Безмозглая деревенщина являлась, наверное, самым ласковым из обращений офицеров учебки к рядовому составу. Сержанты с капралами выражались не так изысканно, зато доходчиво. «А ну, шевелись, очкодралы!» Подбадривал новобранцев мастер-сержант Бамбер, когда мы толпой, еще не продрав глазки, после короткого сна неслись к плацу на построение. Отставшим полагалось по 5 ударов магнитной плеткой треххвосткой, всем остальным кому как повезет. «Жду не дождусь, когда вы, наконец, сдохнете!» Напутствовал наш штаб-капрал Блюк перед выдвижением на стрельбище. «Таких говеных солдат я еще не встречал, даже тварюги с канабией так не воняют!» «Вперед, мразь! Давай, гнида! Дрестуй, засранец!» Раздавал пинки младший Уоррент Бульдог, когда умотанные в хлам рекруты в полной экипировке отрабатывали 20-ю в этот день высадку из десантного бота. Плюнуть бы в рожи тем, кто на голубом глазу утверждал, что, мол, каждый контрактник настолько дорого обходится обществу, что относиться к этому дорогому ресурсу надо аккуратно и бережно, как к драгоценной вазе, которую, если и стоит разбить, то лишь по действительно важному поводу. Хрена вам во всю харю, господа социологи! На контрактников армии Великой Империи Бохав их наниматели смотрели как на дерьмо в сортире. Булькают, чвакают, втягивают в себя всякую гниль. А если внезапно подохнут, то и хрен с ними. Бабы других нора, торговцы с лиги новых по всяким помойкам насобирают. Звезд во вселенной как грязи. Планет, населенных дебилами, готовыми умирать за похлебку из концентрата, тоже хватает. Поэтому зачем напрягаться? Боевого оружия рекрутам ясный пень не давали. Маневры, стрельбу и драки отрабатывали на имитаторах. Кстати, выходило довольно реалистично. Синяки и шишки, по крайней мере, я получил в самделишние. А еще шрамы по всему телу от плеток сержантов. Одна радость. Раны залечивали достаточно быстро. Медпомощь в имперской армии была явно лучше, чем на земле. Правда, оказывали ее только по разрешению командира. И если тот полагал, что этому и вот этому она не положена, то вот этот и этот оставались со своими проблемами один на один и чаще всего до конца. В начале учебы наша рота состояла из 147 новобранцев, в конце из 104. 11 не вынесли затяжных марш-бросков, 7 утонули при форсировании водных преград, 8 разбились во время учебного десантирования, 5 получили несовместимые с жизнью повреждения в спаррингах-рукопашках, еще дюжину по-тихому придушили свои же, прямо в казарме, кого за крестьянничество, кого за стукачество, а кого просто так, потому что рожи не вышел. Виновных, естественно, не нашли, а, вероятнее всего, вообще не искали. Такие здесь были традиции. За 5 недель непрерывного ада ни с кем из рекрутов я не закорешился. Во-первых, потому что дедушке с земной армии не к лицу признавать себя таким же, как все, Солобоном. А во-вторых, просто не было смысла. Принцип «каждый сам за себя» вбивался тут прямо в подкорку и слегка корректировался только во время групповых действий. Однако и там главным считалось не умение действовать сообща, а умение использовать для достижения цели успехи и неудачи товарищей по оружию. Упал раненый или убитый – станешь укрытием для остальных. Наступил случайно на мину – значит, другие пойдут в обход. Провалился в зыбучий песок – будешь еще одной кочкой, опорой. Сделал неудачный выстрел, но сам при этом подставился. Выжившие, пока ты харкаешь кровью, с удовольствием поделят трофеи и даже не подумают хоть как-то помочь застрельщику. Нормальная волчья стая. Охотятся вроде бы все вместе, гонят добычу все, но рвет ее только тот, кто успел. И жрет только то, что успел урвать. Честно сказать, для армии такая система – это абсолютный идиотизм и верный путь к поражению. Но, с другой стороны, кто я такой, чтобы мое мнение интересовало здесь хоть кого-то? В учебке мне даже обычного имени не полагалось, потому что имен у рекрутов не было. Вместо них применялись номера и цвета. Первый взвод – белый, второй – красный, третий – черный, четвертый – синий. После доставки на планету с много чего говорящим названием «полигон» меня разморозили и определили в одну из нескольких сотен учебных баз. Согласия моего, понятное дело, никто не спрашивал. Контракт подписан и, значит, вперед, под танки. 4-й учебный взвод, отделение номер 2, боец синий 16. Ну, хорошо, хоть не голубой. С такой записью в личном деле на землю лучше не возвращаться. Эх, кто бы еще сказал, получится ли у меня вообще когда-нибудь возвратиться. Контракт 5-летний. Стандартный имперский год – это примерно 3,5 земных. А с дезертирами здесь поступали дешево и сердито. Или на кол, или повесить. Прямо какое-то средневековье, мать их, а не цивилизация, освоившая межзвездные перелеты, лучевое оружие и антиграф. Выпускной экзамен по форме напоминал аналогичный отечественной сдачу на краповые береты. Тот же бросок по пересеченной местности, та же стрельба, та же полоса препятствий в конце и поединки друг с другом, а после с наставниками. Основное отличие – провалить испытание здесь означало выбыть не только из списка соискателей первого воинского звания, но и из списка живущих. Всех, кто не смог пройти беговой этап, расстреливали прямо у трассы. В поединках добивание упавших приветствовалось. Бой завершался только когда один из противников оказывался в глубоком нокауте. Медики проигравшими не занимались. Последних просто оттаскивали в огороженный колючей проволокой загон и оставляли там до окончания испытания. Туда же уводили не уложившихся в стрелковые нормативы. Тех, кто помер, потом увозили на местное кладбище. Ох, скажу я, обширное. Остальных неудачников, по слухам, использовали в дальнейшем в качестве живых мишеней для господ офицеров. Хлюпики армии империи не требовались. Имперской армии требовались злобные хищники, не знающие жалости ни к себе, ни к своим, ни к чужим. В моем отделении до экзамена добрались шестеро. Половина начального состава. Кто они и откуда попали в учебку, об этом мне не докладывали. Разглашать личную информацию было категорически запрещено. Нарушителей выявляли мгновенно, и больше их никто и никогда не видел. Странно, но факт. И новобранцы, и персонал базы состояли только из лиц человеческой национальности. Имелись ли где-нибудь во вселенной цивилизации негуманоидов, фиг знает. Но даже если имелись, то здесь ими совершенно не пахло. Только люди, различающиеся, как и на Земле, лишь по оттенкам кожи и другим малозначительным признакам. Видимо, правду говорили всякие креативные болтуны, что, мол, жизнь на нашу планету занесли из космоса. А где конкретно она зародилась, не так уж и важно. Синий-11 и Синий-14 из нашего отделения были бронзово-кожими. 17-й такой же, как я, европейского типа. 19-й – натуральный китаец. А в 22-м явно чувствовалось что-то негроидное. Все говорили на пиджине, но временами употребляли незнакомые мне слова. Причем, судя по непривычным звуковым сочетаниям, к земным языкам они отношения не имели. От каждого на экзамене я не ждал ничего хорошего. Задача у всех одна – выжить. Как выживать вместе здесь не учили. Тут учили, как выживать за счет остальных. Первый этап испытания начался буднично. Роту построили в колонну, и первую тину, в земных мерах длины это примерно 0,7 километра, мы просто брели. Марш-бросок был рассчитан на 30 тин и проходил в полной выкладке, только без экзоскелетов и стимуляторов. Возглавляли колонну 2 легких мобиля на гравиподушке, замыкали 4 ховер-броневика, 2 со станковыми лучеметами и 2 оборудованные под катафалки, чтобы собирать по обочинам тех, кто сошел с дистанции. «Рота, бегом марш!» Одновременно прозвучало и сзади, и спереди. 2 сотни солдатских ботинок принялись методично вбивать дорожную пыль. «Пятерки последних, этап не зачтется!» Сообщили внезапно задней бронемашины. По колонне прокатился тяжелый вздох. Становиться последним здесь никому не хотелось. Темп воистину задавали головные мобили. Поначалу все шло довольно спокойно. Мы бежали молча, сосредоточенно, старались держать строй и не растягиваться. Ведь даже закоренелые индивидуалисты хорошо понимали, что толпой бежать легче. Затем скорость передвижения увеличивалась, и мало-помалу строй начал рассыпаться. Тин через 5 колонна окончательно разделилась на группы. Я оказался во второй, достаточно многочисленной, человек 20, не меньше. Вперед убежали самые прыткие и бестолковые, догонять их не стали. Бонусов от своего лидерства они вряд ли получат, просто быстрее устанут и все. Так в итоге и получилось. Когда относительно ровная дорога закончилась и пошли подъемы и спуски, торопыги, все как один сдулись. А когда более-менее твердая земля сменилась вязким песком, и вовсе отстали от перитона. Но нам было уже все равно. Следующие 10 тин превратились в настоящий кошмар. При каждом неверном шаге бронедоспех подпрыгивал на плечах и сперва поддавал по шлему и голове, а затем, опускаясь вниз, болезненно резал плечи перекрученными подстежками. Саперная лопатка и фляжка болтались на заднице, цепляясь за все, что возможно. Штык-нож молотил по яйцам, и его постоянно приходилось придерживать. Рельсотрон за спиной и лучемет на груди удобства тоже не добавляли. Казалось, что время вокруг просто остановилось. С боков, сзади и спереди раздавался лишь топот ног, звяканье снаряжения да злое сопение рекрутов. Поднявшееся в зенит солнце заставляло обливаться вонючим потом, а неизвестность маршрута еще больше растягивала и так замедлившиеся до нельзя минуты. Вскоре вкупе к песку трассу стали пересекать ручьи и болотца, и чем дальше, тем больше. Небольшие ручьи я форсировал сходу, не разбирая, где мелко, а где не очень. Поначалу это прокатывало, но затем случился конфуз. Нога неожиданно провалилась в ил, и я разом ушел под воду, едва ли не по макушку. Помогать мне, понятное дело, никому и в голову не пришло. Зато мои товарищи по оружию с преогромнейшим удовольствием использовали мою неудачу и меня самого как опору для перепрыгивания через быстротекущий поток. Могли бы вообще утопить, но после пятого прыгуна сработала чуйка. Я перестал барахтаться и позволил течению отнести меня далеко в сторону. Злости на конкурентов не было, как не было и обиды. Но сам факт я, безусловно, запомнил и отыгрался на очередной водной преграде. Ширина там была шагов 20. Перебраться через нее можно было лишь вплавь или отыскав брод. Плыть в нашем состоянии означало тут же и утонуть. А искать брод, терять драгоценное время и дать оставшим шанс догнать основную группу. Промокший до нитки, я подобрался к препятствию левее других. После вынужденного купания, чтобы вернуться на трассу, пришлось срезать угол и выскочить к текущей по оврагу речушке в сотни шагов от лидера. Собственно, из-за этого я и увидел то, что не видели остальные, упавшие через овраг дерево. Мостик, конечно, но если не строить из себя супермена, то попробовать можно. На противоположный берег я перебрался ползком. Пусть внешне не куртуазно, зато надежно. Сзади послышалось какое-то шебуршение. Все верно. Конкуренты мой хитрый маневр заметили и не преминули воспользоваться лайфхаком. Пихаясь локтями, они торопились быстрее взобраться на скользкий ствол. Придурки! Кто ж лезет на столь неустойчивую конструкцию вчетвером, один за другим, не дождавшись, когда она полностью освободится? Неужели совсем не знают о правиле рычага? Нет, ничего плохого я им не желал. Я лишь соскочил на землю с другого конца моста. Не век же на нем сидеть. Этап-то еще не закончился. Лежащая на моем берегу крона подпрыгнула. Дерево предсказуемо дернулось. Ствол затрещал, а земляной край, на который он опирался, просел сразу на пару локтей. Это фиаско, братан. Я мысленно усмехнулся, мазнул взглядом по барахтающимся в прибрежном иле фигурам, поправил болтающийся на ремне штык-нож и вновь потрусил по маршруту. Оставшись до финиша тины, следовало потратить с умом, то есть не слишком спешить и попытаться сохранить силы для следующих этапов. Умение сидеть на вытяжку перед начальством дано не каждому. За долгие годы службы капитан-бригадир Фальхао в полной мере овладел этим высоким искусством. Висящая над столом голограмма наполняла его душу страхом, липким, противным, заползающим за воротник и сжимающим шею тонкими, но исключительно сильными пальцами. «Что с вами, Луций? Вам нехорошо?» «Нет-нет, экселленс, со мной все в порядке», — взял себя в руки заместитель командующего сектором. «Хвала небесам, кажется, это не по растратам». Его голографический собеседник был всего лишь полковником. Не самое высокое звание для армии Великой Империи, но, как всегда говорят, в таких случаях имелись нюансы. Во-первых, этот полковник являлся не просто полковником, а полковником безопасности, что по статусу сразу же ставило его в один ряд с армейскими генералами. Во-вторых, должность, которую он занимал, давала возможность контролировать не только деятельность тех, кто выше его по званию, но даже и тех, кто выше по рангу, включая офицеров генштаба и командующих армиями. О командирах учебных соединений и говорить нечего. Но самое главное, о чем знали в имперской армии все, даже если бы экселленс был просто сержантом, спорить с ним, а тем более игнорировать, не рискнули бы многие осененные наградами маршалы. Глава одного из 15 правящих домов империи стоял в иерархии власти лишь на ступень ниже, чем сам император. «В порядке – это хорошо. А когда еще и во вверенном подразделении все в порядке, то просто отлично. Не так ли, господин бригадир?» «Так, экселленс!» – судорожно кивнул Луций. «Прекрасно, мой друг, прекрасно!» Голограмма сложила на груди руки и пристально посмотрела на капитан-бригадира. «Знаете, как раз сейчас я смотрю прямую трансляцию выпускных испытаний вашего сектора». «Каких именно, экселленс?» «Десантных, конечно. Каких же еще?» – удивился полковник. «Другие вроде уже закончились». «Виноват, экселленс». «Виноват? Это не то слово». Подался вперед визави. «И вот смотрю на рекрутов и пытаюсь понять, что в них такого особенного, раз вы отвалили за них такую серьезную сумму, а теперь еще подаете заявку на дополнительное финансирование?» Лоб бригадира покрылся холодной испариной. «Все-таки по растратам, мать!» «Экселленс, я все указал в записке на имя командующего. Этот набор и вправду особенный. Только обладателей профиля А и А+, там 14 человек. Я просто не мог упустить их. Лига могла спокойно отправить их стопланетникам или Лану. Поэтому мне и пришлось...» Луций вздохнул и опустил голову. «Я готов принять любое решение, экселленс. И если меня признают виновным, я знаю, что делать». Порывисто вскинувшись, он потянулся к висящей на поясе кобуре. «Ну-ну, не стоит так волноваться», — остановил его экселленс. «Обвинения вам никто еще не предъявлял. Просто кое-кого удивила такая крупная трата. Насколько она оправдана, мы увидим по результатам. Да, кстати», — сменил он внезапно тему. «Вы уже определились, кого из прекрасных дам будете приглашать на десантный выпуск?» «Я уже разослал приглашение во все 15 домов, экселленс. Пока откликнулись только Вионса и Солмер». «Они согласились?» «Нет, они отказались». «Отлично. Отзовите все приглашения. Я отправлю на этот выпуск экселленсу Анциллу». «О, это для нас огромная честь, экселленс». «Лучше подумайте о безопасности», усмехнулся полковник. «Я уверяю вас, экселленс, мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность, уважаемый...» «Вы не поняли, Луций. Безопасность требуется не Анцилле, а полигону». На пару мгновений Фальхао словно бы замер, пытаясь сообразить, что конкретно имел в виду собеседник. Затем вдруг выпятил челюсть и бодро отрапортовал. «Выпуск пройдет в режиме полной секретности, экселленс». «Отлично», — кивнул полковник. «Я вижу, мы с вами сработаемся. Удачного дня, бригадир!» Голограмма погасла. Капитан-бригадир облегченно выдохнул.